чудная моя, твоей любовью счастлив я. Припав челом к моей груди, в немом восторге таешь ты. Так много пламени в очах, так много неги на устах, трепещет в рот, ты вся дрожишь, без слов ты клятвы мне даришь. Лапза не длится без речей, я пью восторг любви твоей в невозмутимой тишине. Но если ты изменишь мне, но если ты изменишь мне. О, дева бедная моя, и дикий мрачен буду я, и бурь смерти подыму тебе и другу твоему. Дымится кровь, несется крик, а я кустам твоим приник. Я рву последний звук свечей, последний взор твоих очей. Любви крылатые мечты, надежды, счастье все прости. Я видел вас в коварном сне, но нет, ты не изменишь мне, но нет, ты не изменишь мне.